скользя сапогами по песку, сверху спускается корчной. Идет он с трудом, но винтовку убитого Фридриха все-таки подобрал, не зевнул. И на том спасибо. Старшина! Да? Оприходовать трофейное снаряжение, бойцов перевязать, выставить пост, об исполнении доложить. Он на секунду замирает, останавливается и движение за моей спиной. Народ осмысливает услышанное. Красовский! Ты что это себе позволяешь? Чего раскомандовался? Удивляется наш командир. Бывший командир. Не могу больше его в этом качестве воспринимать. Да, нормальный мужик, не трус и не нюня. Но для командира этого мало. Хороший человек, не профессия. Оборачиваясь назад. Все бойцы стоят на поляне, прекратив свою работу. Кто еще так думает? Они переминаются с ноги на ногу. Хорошо, поворачиваюсь к старшине. Командовать дальше хочешь? Ну так для начала похорони Флегонтова. Он вон там, в кустах лежит. Ты же его туда поставил. Вот он один из всех бой принял. Против немцев, которые по вашим следам пришли. От лагеря пришли, где они вас всех выпасли, как слепых котят. Корчной открывает рот, но я его перебиваю, не давая возможности ответить. И оружие возьми, то, которое я вам дал, а вы его просрали бездарно. Никто даже не выстрелил. Винтовки в пирамиде стояли, в гражданскую, и то при себе держали. А у нас порядок, как же, как в летнем лагере. Зачем тебе пистолет, коли ты ни разу не выстрелил? Для форса? Тьфу! Зла на вас нет. Пинаю со зла ногой немецкую каску и поворачиваюсь к бойцам. Кого стоим, мать вашу? Скульптурную группу изображаем. Семеро обалдевших. Новых немцев дожидаемся. Этих не хватило. Руки пустые у всех. Никто оружие не взял. Чем отбиваться собираетесь? Я, блин, в третий раз могу и не поспеть. Сдергиваю с лежащего немца подсумки с автоматными магазинами и пустой кобурой. Вытаскиваю новый магазин и перезаряжаю автомат. Убираю в кобуру трофейный Вальтер. Отхожу в сторону и снова присаживаюсь около Агапова. Моя в этом вина. Расслабился слишком, вот и зевнул эту парочку. Но мог бы сообразить, что немцы не дураки и одним постом не ограничатся. Мог, но не сообразил. И вот он, результат передо мной. Не дай бог, встречусь с его родными, что им скажу? А придется говорить. И снова перед моими глазами встает странная картина. Вальку Лопатина подстрелил духовский автоматчик. По совершенной дури подстрелил. Ума у этого отморозка хватило на то, чтобы открыть огонь по бронетранспортеру метров с 200. Так что пули только бесполезно взбили пыль на дороге, да парочка звякнула по броне. Народ горохом посыпался на землю, а пулемет бронетранспортера дал пару очередей, прижимая к земле этого балбеса. Судя по тому, как стрелял этот лопух, мы имели дело с каким-то молодым парнем, поэтому взводный дал команду обойти его и взять живым. А чтобы стрелок кого-нибудь не зацепил и не сбежал, его постоянно прижимали огнем к земле оба наших пулеметчика. Отползти куда-то в сторону под непрерывным огнем или ответить очередью еще уметь надо. Но судя по тому, с какой дистанции этот баран начал стрелять, этого умения было не слишком много. Поэтому ребята, разделившись на две группы, аккуратно стали обходить его с флангов. Дух, правда, еще что-то там пытался изобразить. Высовывал ствол и наугад палил в сторону наших пулеметчиков. На здоровье. С таким же успехом он мог просто плевать в их сторону. Даже в бронетранспортер он не попал больше ни разу. Обойдя стрелка с флангов, ребята заметили его лёжку, откуда торчали ноги в кроссовках. А подобравшись еще, дали сигнал пулеметам прекратить огонь, мы уже были слишком близко. Стрелок было воспрянул духом, но автоматы очереди тотчас осыпали ему на голову песок со стены ямки, где тот лежал. Мол, ничего для тебя, парень, не изменилось. Просто тратить на тебя пулеметные патроны больше не нужно. Автоматчики-то уже рядышком. Так что, мил друг, лежи и не рыпайся. Словесно ему разъяснили то же самое, пообещав попросту закинуть в эту самую ямку обычную гранату. Заодно и закопает. Пояснив лопуху безрадостные перспективы его дальнейшего существования, взводный предложил ему оставить автомат в яме и выползать на свет Божий для дальнейшего общения. А для предотвращения возможного буйства клиента, соответственно, озадачил Мишку Громова. Мол, бди, боец, и смотри в оба, чуть что не так, вали балбеса наглухо. Громов кивнул и взял на прицел бандитскую задницу. Наставив автомат в яме, стрелок медленно выполз наружу, повернулся, и первое, что там увидел, это автоматный ствол, угрюмо уставившийся ему в морду. Сие зрелище к оптимизму не располагало, и парень послушно задрал руки вверх. «Лопатин, — говорит взводный, — обыщи умника». Тот кивает и, забросив за спину автомат, подходит к пленному. А Мишка, пропуская Вальку к стрелку, делает шаг назад и поднимает вверх автомат. Парень взвизгивает, сует руку за пазуху, и в воздухе сухо трещат пистолетные выстрелы. Один, второй. С моей позиции стрелка видно плохо. Только часть плеча, но именно туда я и всаживаю короткую очередь. Сбоку грохочет еще чей-то автомат. Парня толкают вперед. Пистолет вылетает из его руки, и бандиты сидят на дно ямы, из которой он только что выполз. Марат Валиуллин вскакивает на ее край и высаживает вниз длинную очередь. Все, с этим конец. А Лопатин лежит на земле, и на его губах пузырится кровь. Пуля попала в шею. Я помню, как мы тащили его на руках к бронетранспортеру. Бешеную гонку по хреновым дорогам, когда тяжелая машина, завывая двигателем, ломилась напрямки. Влетев в селение, мы в попыхах снесли чей-то забор. Помню, как бежали толпою к больнице, а я, забежав вперед, рывком открыл широко дверь. И помню могилу на небольшом кладбище. Сухой троекратный залп в неприветливое небо. И помню бледное лицо Громова. Его дрожащие сильные руки. После этого случая он замкнулся, долгое время вообще ни на какие вопросы не отвечал. Да, никто к нему с ними и не лез. Вот и я сейчас точно в таком же положении. Шорох. Кто-то подходит ко мне сзади. «Командир, это меня?» «Да», — не оборачиваясь, отвечая подошедшему. «Агапова надо забрать». «Берите». Поднимаюсь на ноги и отхожу в сторону, чтобы не мешать бойцам. Могилу погибшим вырыли в стенке низины, так что со стороны она была бы совсем незаметна. И это правильно. Очень скоро сюда придут немцы. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы этого не понимать. Уже сегодня к вечеру кто-нибудь из фрицев отправится сюда, чтобы выяснить положение дел на месте. Очень ведь может быть, что уничтоженная нами группа имела конкретную дату возврата в расположение части. И как только это время придет, сюда направят посыльного выяснить, в чем дело. Нашли они здесь кого-нибудь или до сих пор сидят в засаде. Все может быть. Предположить то, что группа может быть уничтожена, немцы, конечно, могут, но не прямо сейчас. Пока для этого нет никаких оснований. Предполагать тут наличие каких-то хитро вывернутых спецов? С какой, собственно говоря, стати? Что им тут делать? Какие цели преследовать? Даже и тот факт, что на поиск беглых пленников выслали таких вот головорезов, и то само по себе явление удивительное. Разве что под рукой более никого не оказалось. Да нет, другое здесь что-то.